Но жить становилось все труднее. Выяснилось, что русские ничего, кроме вреда, коренному населению не принесли. Во-первых, построили проклятую юрту шайтана, отравившую пастбище своими ядовитыми дымами. Во-вторых, разрушили уникальный образ жизни скотоводов. В-третьих, навязали свой реакционный алфавит вместо прогрессивного алфавита майора Пампкина. И таким подлейшим образом отрезали Каралугскую республику от всего прогрессивного человечества. Более того, собственный зять Юрия Арсеньевича, ставший к тому времени советником первого секретаря, впоследствии первого президента республики, разработал доктрину, согласно которой Каралугское ханство было одним из важнейших улусов Великой империи чингизидов, а в настоящее время является единственной ее исторической наследницей. И главная геополитическая миссия Каралуков заключается именно в восстановлении империи от Алтая до Кавказа. Дальше больше. Оказалось, что президент никто иной, как прямой потомок великого Тимучина, женившего своего внука на дочке Каралугского хана. Этот исторический факт стал известен буквально на следующий день после разгрома в Москве ГКЧП, и Степногорск стал называться Тимучином. «Да», — молвил Башмаков, вспомнив ночь, проведенную под Белым домом, «кто бы мог подумать? Никто. Каралуки всегда были такие тихие и милые», — согласился Юрий Арсентьевич. Разговаривать по-русски на улицах стало опасно. Закрывались русские школы, пединститут был переименован в Тимучинский университет, а все преподавание переведено на каралугский. Юрий Арсентьевич, как и большинство, знал местный язык лишь на бытовом и базарном уровне, поэтому не смог сдать госэкзамен и остался без работы. Без работы осталась и Галина Тарасовна. А тут рухнула последняя надежда. Зять бросил Светлану с двумя детьми. Иметь русских жен стало неприлично и даже опасно для карьеры. Некоторое время жили тем, что продавали нажитое. Машину, дачку с участком, посуду, ковры, одежду. Потом каралуки стали выгонять русских из понравившихся квартир и отбирать имущество. Мужчины, пытавшиеся сопротивляться, бесследно исчезали, а милиция, состоявшая теперь исключительно из лиц кочевой национальности, разводила руками. Химический гигант, гордость пятилеток, продали американцам, концерну мировой синтетической химии. А те его тут же закрыли, чтобы не конкурировал. Тысячи людей остались без работы, причем не только русские, но и каралуки. Пошли грабежи. Не то что в степи гулять, а собачку вывести стало опасно. Впрочем, собаки тоже начали исчезать. И вот однажды, открыв утром дверь, Галина Тарасовна с ужасом обнаружила на пороге квартиры дохлую болонку с удавкой на шее. Юрий Арсентьевич достаточно долго жил здесь и знал обычаи. Это означало примерно следующее. Убирайтесь прочь с нашей земли, а то и с вами будет то же, что с собакой. Бросив квартиру, мебель и забрав только то, что можно увезти на себе, они бежали. Сначала в Киев, к родственникам Галины Тарасовны. Но работу найти не смогли. Юрий Арсентьевич украинского не знал и со своей докторской диссертацией об античной философии вызвал у заведующего кафедрой странную реакцию. «Так и кем все-таки был по национальности Платон?» «Греком», — удивленно ответил Юрий Арсентьевич. «Вы уверены? А если подумать?» «Отеческим греком», — подумав, сообщил несчастный профессор. «Да. Инерция невежества. Запомните, не было никаких греков. Были укры, дошедшие до Балкан, предки современных украинцев. И Платон, к вашему сведению, тоже был укром. А кем, вы полагаете, был Гомер?» «Вероятно, укром». «Верно. Но только древним укром. Вы неплохо схватываете. Все-таки в москальской высшей школе есть некоторые достоинства. Ладно. Выучите мову и приходите. Возьму вас лаборантом». Жена тоже не смогла нигде устроиться. На первом же собеседовании Галину Тарасовну спросили, как будет по-украински аппендицит. Ответила-то она правильно, но комиссии не понравилось ее произношение.